20 октября 1894 года скоропостижно скончался император Александр III. Великий князь Александр Михайлович в своей книге воспоминаний писал: «Каждый сознавал, что наша страна потеряла в лице государя ту опору, которая препятствовала России свалиться в пропасть. Никто не понимал это лучше самого Ники. В эту минуту я увидел слезы на его голубых глазах». На следующий день после кончины императора состоялся переход в православие сестры Елизаветы Федоровны, Алекс, с принятием ею имени Александры. Бракосочетание молодого императора Николая II и Александры Федоровны состоялось приблизительно через неделю после похорон, и начало совместной жизни новобрачных проходило среди панихид и погребальных песнопений.